С другой стороны, в случае с Дэниелом Пеллом она боялась полностью доверять и своей интуиции. «У меня есть идея», — сказал Овербай. «Если он действительно сумеет забаррикадироваться, не могли бы нам помочь женщины из его семьи? Может быть, им удастся уговорить его сдаться?» «С какой стати Пелл будет их слушать?» — возразила Кэтрин. «Они и 8 лет назад не имели на него никакого влияния, а уж теперь он просто не обратит на них внимания или пошлет их подальше. Тем не менее, они единственная семья, которая у него когда-либо была». Он направился к телефону. «Я позвоню им». Меньше всего сейчас Кэтрин было нужно, чтобы Овербай напугал женщин из семьи. «Не надо, я сама им позвоню». Дэнс набрала номер, пригласила к телефону Саманту и объяснила ей ситуацию. Та начала умолять Кэтрин не вовлекать ее в это дело, так как ее имя может появиться в прессе. Ребекка с Линдой сразу согласились оказать любую помощь, какая потребуется. Дэнс закончила разговор и передала его содержание всем собравшимся в комнате. «Ну, вот и отлично», — заключил Овербай. Дэнс очень сомневалась в том, что Пелла убедят уговоры сдаться. «Я все-таки настаиваю на организации наблюдения. Через какое-то время Пелла обязательно выйдет из дома». «Я согласен с Кэтрин», — твердо заявил Нил. Келлок рассеянно смотрел на карту, висевшую на стене, потом повернулся к Кэтрин. «Я вполне объективно оцениваю ваши аргументы, Кэтрин, и нахожу их достаточно серьезными. Это ваш выбор, вы имеете на него право. Но не забывайте о том, что я говорил о психологии лидера секты. Когда он выходит из дома, то становится особенно внимателен, ожидая любых подвохов. У него есть множество запасных вариантов на каждую непредвиденную случайность. В мотеле он может позволить себе расслабиться. Находясь у себя в крепости, он, как правило, спокоен. Руководители сект все таковы». «Однако такой подход в ВАКО не сработал», — заметил О'Нил. «ВАКО — неподходящий пример. Кореши и его люди знали, что полиция находится поблизости. У Пелла такой информации не будет». «Это верно», — подумала Дэнс. «Мы полагаемся на опыт и знания Уинстона, Кэтрин», — вмешался Овербай. «Поэтому он и находится здесь. Я абсолютно уверен, мы должны начать захват». Возможно, таково было искреннее мнение ее начальника. Но, скорее всего, он просто поддерживал точку зрения приглашенного специалиста. «Свалить вину». Она вновь повернулась к карте Монтерея. «Кэтрин!» — окликнул ее Овербай, и в его голосе уже звучало явное недовольство. Еще несколько мгновений Дэнс размышляла. «Хорошо, начинаем захват». О'Нил напрягся. «У нас еще есть время для размышлений». У Кэтрин вновь возникли колебания. Она глянула в полной уверенности глаза Келлога, который тоже смотрел на карту, и после небольшой паузы произнесла: «Нет, полагаю, следует начинать немедленно». «Отлично!» — отозвался Овербай. «Активный подход всегда самый предпочтительный». «Активный подход», — повторила про себя Кэтрин. «Великолепное словцо для пресс-конференции». Ей оставалось только надеяться, что в отчете для СМИ он будет говорить об успешном аресте Дэниела Пелла, а не о новых жертвах. «Майкл?» — спросил Овербай. «Ты хотел бы связаться со своими людьми?» О'Нил мгновение колебался, затем позвонил в управление шерифа и пригласил к телефону командира тактической группы. Лежа в постели, освещаемый нежным утренним светом, Дэниел Пелл думал о том, что теперь они должны быть особенно осторожны. Полиции уже наверняка известен способ его маскировки. Он может, конечно, осветлить кожу и изменить цвет волос, но это вряд ли введет в заблуждение его преследователей. И тем не менее, пока он не может уехать отсюда, у него на полуострове осталась еще одна цель, самая важная. Пелл сварил кофе, и когда вернулся в постель с двумя чашками в руках, заметил, что Дженни пристально смотрит на него. Выражение ее лица показалось Пеллу несколько непривычным. «Что случилось, любимая?» «Я могу тебя кое о чем спросить?» «Да, конечно». «Ты ведь не поедешь со мной в Анахейм?» Ее слова потрясли Пелла. Мгновение он колебался, не зная, что ответить, потом спросил, почему ты так решила. «Я чувствую». Пелл поставил кофе на стол. Он мог солгать, ведь ему всегда так легко давалась ложь, и он не нес за нее никакой ответственности, никогда и ни перед кем. Но вместо этого сказал: «У меня другие планы для нас обоих, любимая. У меня просто не было пока возможности тебе о них сообщить». «Я знаю». «Знаешь?» — он был искренне удивлен. «Я все время знала. Не в прямом смысле, а как бы чувствовала.